Глава 24. Великое Московское княжество, Москва, Патриаршие пруды. С Екатериной мы решили встретиться на свежем воздухе. Территория нейтральная, но и прогулка на пользу пойдет. Все же лучше, чем в ресторане сидеть. Мы медленно шагали вдоль Патриарших прудов и молчали. Чувствовалась некоторая напряженность. Такое ощущение, что между нами внезапно возникла холодность, которой раньше не было. Отец был так зол, что бросил бокал в стену. Салтыкова первой начала разговор. Я его никогда таким не видела. Даже в тот день, когда я сказала, что буду поступать в Академию мироходцев, он так не злился. Я оставил это без комментариев. Молча шагал рядом с ней, сцепив за спиной руки. «Запретил мне с тобой видеться и не сказал, почему». «Ты спрашивала?» «А ты как думаешь?» «Откуда мне знать?» — пожал я плечами. «Может быть, ты испугалась отца в гневе и убежала?» «Я же тебе говорила, что спрашивала. Он мне ничего не сказал, просто запретил с тобой встречаться». «Надеюсь, ты мне расскажешь больше. Даже предположить не могу, каким образом ты сталкивался с моим отцом». Она посмотрела на меня уставшими глазами. Видимо, этой ночью ее явно мучила бессонница. Да еще успел чем-то насолить так, что его трясло от злости. «Интересно, а если я тебе скажу, что вообще не сталкивался с твоим отцом?» «Неправда. Он не стал бы злиться беспричинно». «Тем не менее, это так. У него был конфликт с моим отцом. Скажем так, очень серьезный конфликт. Не буду нагружать тебя деталями, но моего отца больше нет, а я, как видишь, остался. И не думаю, что он в восторге от этого». «Почему ты так говоришь?» «Ты хотела правду?» «Вот она, правда». Она остановилась, посмотрела на меня и нахмурилась. «Этого не может быть. Даже если все так, как ты говоришь, дети не в ответе за своих родителей». «Все не так просто в нашем случае. Всегда есть исключения». «Ты знал, что я его дочь, ведь так?» «Странный вопрос, Катя. Неужели в Российской империи несколько дворянских родов с такой фамилией? Да и потом, ты же представилась, помнишь?» После своего вопроса я еще некоторое время смотрел на нее, а потом пошел дальше. Спустя минуту за моей спиной послышались ее торопливые шаги. «Ну хорошо, ты знал, что я его дочь, но ведь не оставил меня там. Почему?» «Наверное, потому что оставлять девушку в смертельной опасности не входит в мои правила, даже если она дочь моего врага. Я, может быть, и не образец праведности, но дворянин». «Но ты ведь не только меня спас, ты ведь еще у нас...» «Ты хочешь спросить, зачем я тогда помогал тебе и почему у нас возникли отношения?» «Да». «Здесь секретов нет. Ты мне нравилась, как человек. Да и потом, ты же не виновата в том, что он твой отец и мой враг». «Не виновата», — растерянно пробормотала она. «Вот видишь, к тому же, смею надеяться, наша симпатия была взаимной. Просто так сложились обстоятельства». «С чего ты взял, что его враг? Ты же говоришь, что у него не было с тобой конфликта». «Ты считаешь, что я должен ему простить кровную обиду?» «Володя, он мой отец и мой враг. Кровный враг, который будет только рад, если я сдохну прямо сейчас возле этих прудов. Да и вообще, ты же сама видела, как он отреагировал, когда узнал, что мы с тобой близко знакомы. Ты же не глупая девушка. Можешь сама сделать выводы. Может быть, есть какой-то выход? Не должно быть все настолько сложно. Безвыходных ситуаций не бывает. Ты так думаешь? Усмехнулся я и посмотрел на плавающих в пруду уток, которые нашли себе прогалину на льду. Впрочем, ты права. Безвыходных ситуаций и в самом деле не бывает. Выход есть всегда. Вот только для кого-то он хорош, а для кого-то... Я должна поговорить с ним. Если это и в самом деле кровная вражда, то я хочу знать об этом, — решительно сообщила мне Салтыкова. Делай, как знаешь, но не жди от меня того, что не позволяет мне сделать дворянская честь и мои личные убеждения. Слишком далеко зашел в свое время твой отец. Вот только напрасно бросил дело, не завершив его до конца. Скажи, что не станешь ничего делать до тех пор, пока я не поговорю с ним, — сжала кулаки Екатерина. В этот момент она показалась мне особенно забавной. Маленькая, но решительная девочка, которая решила изменить то, что изменить не в силах. Желание похвальное, вот только... Ты хотела со мной поговорить, и наш разговор состоялся. Что касается всего остального, это только наши с ним дела. Всего доброго, Катя. Если хочешь, звони. И на всякий случай запомни на будущее. Ты мне не враг. Пока. Во всяком случае. Она открыла рот, чтобы что-то сказать в ответ, но я покачал головой, дав понять, что любые слова сейчас ни к чему. Время покажет. На прощание я улыбнулся ей и пошел к ожидавшему меня лимузину. Великое Московское княжество, Звенигород. Свет в доме Виктора Ванга погас довольно рано. Уже 8 часов ни в одном из окон его небольшого дома свет не горел. Но мы решили подождать еще 2 часа. Так будет больше шансов, что он заснет. Вообще странный какой-то домик. Его как будто специально построили немного вдали от остальных. Да еще и поставили архитекторам задачу создать такой проект, чтобы после постройки дом выглядел мрачно. Было впечатление, что он весь темный, будто его стены выкрашены в серо-черные цвета. «Как-то грустно все», — сказал я, глядя на унылое строение. «Назвать это домом даже язык не поворачивается». «По крайней мере, расположен удобно. До ближайшего дома шагов 150, не меньше, так что можно спокойно наблюдать с безопасного расстояния», — заметил Верховцев, который сидел рядом со мной в машине. «Сегодня он тоже никуда не выходил?» «Даже курьеры с едой не приезжали», — пожал плечами Леонид Александрович. «Черт его знает, что он там ест. Китайцы вообще народ странный». «Этот особенно». «Ладно, я выдвигаюсь. Если не выйду оттуда, постарайтесь сделать так, чтобы и он там остался навсегда». «Владимир Михайлович, может быть, все-таки пусть ребята. У них и оружие есть, да и вообще...» «Оружие?» «Зная его любовь к разным, скажем так, необычным вещам, внутри может оказаться кто-то, против кого оружие будет бессильно. Тем более, что этот вопрос мы уже обсуждали». «Тогда удачи», — нахмурился безопасник. «Вот за это спасибо». Я вколол себе шприц-тюбик хамелеона, затем надел очки ночного видения, которые раздобыл для меня Верховцев, и вышел из машины. Ух ты! Эффект интересный. Блуждающий огонек, конечно, был бы повеселее, но и так неплохо. Видно сносно. Учитывая, что это была какая-то последняя разработка, и размерами они не сильно отличались от обычных, вообще красота. План я изучил еще вчера вечером, сразу после того, как вернулся со встречи с Салтыковой, так что примерное расположение комнат знал. Благо, их было немного, всего три, не считая кухни. Что же, чем меньше у него места для маневра, тем лучше. Вокруг было тихо. Лишь где-то вдалеке был слышен шум проезжающих автомобилей. Я решил пробираться в дом через дальнюю комнату. По информации от наших ребят, свет в ней вообще практически никогда не зажигали, так что пользуется он ею крайне редко. Для начала я попытался что-то увидеть через стекло, но нет, плотная штора полностью закрывала окно. Придется выяснять на личном опыте. Со стеклопакетом я справился легко, благо парни Верховцева, которые охраняли меня в Барвихе, дали пару уроков, после которых этот процесс вообще не вызывал у меня никаких затруднений. Открыв окно и отодвинув тяжелую штору, я заглянул внутрь. Это однозначно была спальня, вот только кровать была пуста. Она даже не была расправлена. Интересно. Забравшись на подоконник, я скользнул внутрь и прислушался. В доме была полная тишина, и это как-то настораживало. Человек не спит в своей кровати, не слышно ни одного звука, даже работающих приборов типа холодильника. Действительно, очень необычный тип. Я медленно прошел в соседнюю комнату. Это была гостиная или что-то типа того. Кресло, телек, несколько шкафов. Ничего лишнего. Все строго и аккуратно, но и она была пустой. Не думаю, что он принимает душ или прячется на кухне, а значит, остается третья комната. Стараясь идти как можно тише, я медленно заглянул в последнюю комнату, но и там никакого Ванга не было. Пробирки, баночки, бутылки с непонятной жидкостью и стол у дальней стены. Видимо, эта комната была его рабочим кабинетом или лабораторией. Твою мать! Все это неправильно! Какого черта? Из дома он не выходил, комнаты пустые. Где китаец? Я лихорадочно вспоминал расположение комнат и заново перебирал их в памяти. Я смотрел последние из них, кухню и ванную. Стоит ли удивляться, что и здесь его не было? Так, неужели это все? Может быть, этот парень заимел себе какой-то портал, который переносит его, когда ему нужно, поэтому и из дома выходит крайне редко? Да нет, бред. Стоп, здесь есть кладовая. Вот про нее я совсем забыл. Неудивительно, я не рассчитывал, что буду его там искать. Я вновь вернулся в лабораторию и посмотрел на стену, где должна была быть дверь. Интересно. Не зная, что она там есть, с первого взгляда и не увидишь. Окрашена в цвет стены, да и установлена практически вровень с ней. Значит, он там. Других вариантов просто не было. Ну или в самом деле соорудил себе портал. В последнее я не верил, поэтому медленно дотронулся до дверной ручки, и в этот момент дверь с громким хлопком распахнулась и врезалась прямо в меня, отбросив на стену. Изнутри повалил черный густой дым. Однажды я уже видел что-то похожее. Сработал артефакт, который снова призовет какую-нибудь тварь. Если опять того же придурка, что и в прошлый раз, то придется тяжко. Я быстро вскочил на ноги и выскочил в гостиную. Там комната была практически в два раза больше, так что хотя бы место для маневра появлялось. Из комнаты медленно выплыли две огромные змеи, которые были похожи на мурен. Только эти размерами были намного больше и умели летать, а в остальном практически полные копии. Всего мгновение мы смотрели друг на друга, а затем одна из них начала плыть мне за спину. Ждать, пока им будет удобно нападать сразу с двух сторон, я не стал, поэтому замедлил ту, которая заплывала мне в тыл, и рубанул ее мечом. Судя по звуку, ее кожа была сделана из металла, да и по ощущениям тоже. От сильного удара у меня даже рука загудела, а на ее теле остался лишь глубокий порез. Хотя я рассчитывал сразу же разрубить ее пополам. По коже второй мурены начали бегать миниатюрные молнии, движение которых стремительно ускорялось. Чем закончится эта история, я ждать не стал и натравил на нее феникса. В комнате стало тесно, а у меня создалось впечатление, что я оказался в эпицентре огненного фейерверка. Света стало слишком много. Я сбросил с лица очки и краем глаза заметил, как оцарапанный моим мечом мурена летит в мою сторону. Эффект замедления сработал слишком поздно, чтобы я успел увернуться от мощного удара, который швырнул меня на стену. Звякнула адамантиновая броня, благодаря которой я остался цел и невредим. Но вот головой приложился неплохо. Мурена зависла надо мной. Ее глаза начали светиться ярким белым светом, и я почувствовал, что становлюсь слабее. Эта тварь пила из меня энергию. Но теперь можно показать, что я умею. Энергии у меня еще много. Я бросил в нее огненный шар, и ей стало не до меня. От пожирающего ее пламени тело мурены начало краснеть, с каждым мгновением меняя цвет на более светлый. Вскоре она стала похожа на извивающуюся ленту раскаленного до бела металла. На какой-то миг я ослабил напор и еще раз рубанул ее мечом. Теперь все вышло как нужно. Она упала на пол, который сразу же начал дымиться. В этот момент я почувствовал, как что-то резануло меня чуть ниже бедра. Вторая змеюка ударила своим острым, как бритва, хвостом, который рассек мне ногу. Ого! А кровь-то сильно хлещет, так и отъехать недолго. Но феникса ей хватало. Огненная птица кромсала змею своими острыми когтями и рвала клювом. От мурена летели клочья плоти, которые тут же превращались в дым. Слишком долго. Мне никак нельзя терять время. Нужно что-то делать с раной, и чем скорее, тем лучше. Да и на полу уже появились первые языки пламени, так что скоро здесь все будет в огне. Я быстро вколол себе шприц-тюбик экстраплазмы и бросил его в огонь. Встал я легко, но вот при каждом шаге рана отдавалась резкой болью, как будто в ране было лезвие, и его забыли вытащить. Миновав феникса, который уже заканчивал с муреной, я вновь подошел к кладовой. Уходить, не закончив дело до конца, — это верх легкомыслия. Особенно с таким ублюдком, как этот Ванг. Я был уверен, что даже если этот дом сгорит дотла, китаец все равно каким-то образом умудрится выжить. На полу кладовой был вырезан люк, который кто-то открыл. Я даже знаю, кто. Судя по всему, он давно уже знал, что я внутри, и просто ждал, найду я его или нет. «Я тебя нашел, Ванг!» — крикнул я. «Но не забрал мою жизнь!» «Это будет следующим шагом!» — прорычал я и схватился за рану. «Так сделай его! Чего ты ждешь?» «Неужели он думает, что я полезу внутрь?» «Нет, Виктор, не сегодня». Я вытащил из пояса две ярко-красных бомбы. «Это тебе от меня, исследователя Гуляева», — сказал я, затем бросил бомбы в подвал и прыгнул в гостиную. От двух мощных взрывов дом ощутимо тряхнуло. Вылетели стекла и входная дверь. Неплохо, по крайней мере, не придется опять в окно лезть. Прихрамывая на правую ногу, я зашагал к машинам и увидел, что ко мне бежит сразу несколько человек. «Владимир Михайлович, вы как?» — услышал я знакомый голос, подхватившего меня Верховцева. «Нога немного. Думаю, там яд. Нужно будет в машине эликсир вколоть. Сейчас вколем, ваше сиятельство, уже скоро». В этот момент за моей спиной раздался громкий взрыв. Даже гадать не буду, что это могло быть. Вскоре передо мной открылась дверь лимузина, и Верховцев помог мне забраться внутрь. «Давай, гони отсюда!» — крикнул он водителю, еще не успев захлопнуть за собой дверь. Машина рванула с места. Я вытащил из пояса эликсир и шлепнул укол в левую ногу. Затем последовал еще один шприц-тюбик экстраплазмы. Все-таки есть определенные прелести, когда служишь в специальном отделе. По крайней мере, препаратами нас снабжают бесплатно и в большом количестве. Боль начала понемногу стихать. Я посмотрел на мрачного Леонида Александровича и улыбнулся. «Слушайте, виконт, а я ведь очки ваши секретные там оставил». «Да и хрен с ними», — махнул он рукой. «Главное, что вы живы». «Оно-то так, чтобы потом к нам с вопросами не заявились. Почему на месте убийства этого господина очки неведомые нашли?» Мы с Верховцевым одновременно развернулись и посмотрели назад. Дом Виктора Ванга горел, как будто был полностью построен из дерева, ярким факелом. Вдруг мы увидели вспышку, и дом разлетелся огненными брызгами, а спустя мгновение звуковая волна донесла до нас мощный грохот. «Да нет», — в кои-то веки улыбнулся Верховцев. «Думаю, моих секретных очков там точно никто не найдет».